Глава 8, часть 3. Ситуация становится совсем смешной, если мы вспомним, что у начальника генерального штаба, генерала армии Жукова, собственная разведка все-таки была. Генеральный штаб Красной армии имел в своем составе разведывательное управление РУГШ. С 16 февраля 1942 года эта структура была преобразована в ГРУ ГШ. Начальником РУГШ в 1941 году был генерал-лейтенант Голиков. Он подчинялся непосредственно начальнику генерального штаба, генералу армии Жукову. Поток разведывательной информации из разведывательного управления Голикова шел в 8-12 адресов высших руководителей государства и армии. В числе адресатов всегда обязательно были Сталин, Тимошенко и Жуков. Другой поток информации от Голикова шел прямо к Жукову, а уж от него к наркому обороны маршала Советского Союза Тимошенко и Сталину. Начальник разведывательного управления генерального штаба генерал-лейтенант Голиков был не просто в подчинении Жукова, он был его заместителем. Это можно проверить по разным источникам. Литературный источник. Советская военная энциклопедия, том 2, страница 585. Куценко. Маршалы и адмиралы флота Советского Союза, 2001 год, страница 111. Маршалы Советского Союза, 1996 год, страница 29. Но Жуков упорно Голикова своим заместителем не называет. О том, что в подчинении Жукова разведка была, можно узнать из любого справочника по истории строительства вооруженных сил Советского Союза. В каждом из них перечисление управлений Генерального штаба идет в строго установленном порядке – оперативное, разведывательное и так далее. Об этом сообщает Советская военная энциклопедия, том 2, страница 512. Цитата. «В состав Генерального штаба вошли управления – оперативное, разведывательное, организационное, мобилизационное». О том же сообщает официальная история Второй мировой войны 1939-1945 года. В начале 1941 года генеральный штаб состоял из управлений оперативного, разведывательного, организационного, мобилизационного. Том 3, страница 417. О том, что в подчинении Жукова разведка была, можно было прочитать в мемуарах Жукова. Цитата. «По данным разведывательного управления нашего генштаба, возглавлявшегося генералом Голиковым, та информация, которая исходила от начальника разведывательного управления генерала Голикова, немедленно докладывалась нами Сталину». Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 226. Это написано в первом и во всех остальных изданиях. Если авторы мемуаров Жукова видели, что Жуков не способен понять структуру армии, если он не в силах уяснить, как этот механизм действует, то надо было оградить великого стратегического гения от контактов с историками. А то в мемуарах написано одно, а историкам Жуков рассказывал совсем другое. Удивляет поведение академика Анфилова. Жуков с негодованием объявил, что разведывательное управление генерального штаба начальнику генерального штаба не подчинялось, и академик этому поверил. Академик мог бы рассмеяться в лицо великому стратегу, но почему-то не рассмеялся. И Красная Звезда объявляет на весь мир. Разведывательное управление Генерального штаба не входило в состав Генерального штаба. Красная Звезда готова публиковать любой абсурд, лишь бы великий стратегический гений чистеньким остался. Жуков клеветник. Его рассказы – клевета на Генеральный штаб, на Красную армию, на нашу страну, на наш народ. Спасая себя от позора, Жуков объявляет на весь мир, что Красная армия имела идиотскую структуру. Жуков обливал грязью организационную структуру органов высшего военного руководства страны, чтобы самому уйти от ответственности. Структура дурацкая, а раз так, какой спрос с начальника глухо-слепого генштаба?